Поглядев на карту, я понял, что это вход в третий туннель. Несколько цепочек следов вели в туннель и из него. Похоже, эти существа тут часто ходят. Из расщелины тянуло таким холодом, что я поразился. Если это рептилия, как она выдерживает такую температуру? Рептилии не могут жить в жаре и под прямыми солнечными лучами, а холод делает их вялыми. Некоторые даже впадают в спячку. Именно изучение таких животных привело к открытию холодного сна. До изобретения гиперпрыжков огромные расстояния между звездами люди преодолевали в состоянии холодного сна, лежа в похожих на гробы ящиках. Существо, оставившее след, тем не менее выбрало туннель еще более холодный, чем пещера. Самые поздние следы, перекрывавшие остальные, вели туда. Я решил не ходить по ним, а пошел к лагерю. Дверь, ведущая в пункт управления оружием, была полуоткрыта. Внутри темно. Темно и в бараке с коммуникатором. Повинуясь какому-то импульсу, я не пошел к населенной казарме. В конце концов, я не говорил, когда вернусь. А сейчас больше всего нужен заряд для лазера Лугарда. Он мог быть только здесь, ведь его не нашли среди припасов или в других помещениях. Я вошел в темное штабное помещение. Закрыл за собой дверь, тут же вспыхнул свет. То же самое происходило и в других бараках, кроме пункта управления огнем. Значит ли это, что Лугард задействовал только часть оборудования? Мы знаем, что коммуникатор не действует, значит здесь есть что-то еще. Я подошел к картотекам. Они открывались прикосновением пальцев к реле. Когда я прикоснулся к первому из них, шкаф открылся, и я увидел его пустую внутренность. Там были секции для микрофильмов и для лент, но самих лент не было. Тоже и в других отсеках. Тогда я поискал на стене другие реле и нашел еще 4. Но они не открыли свои тайны. Может быть, они были настроены на отпечатки Лугарда или даже моего отца, если к ним не притрагивались с начала войны. Я сел к столу, положив на него оружие. По очереди осмотрел 3 ящика, тоже пустые. Потом я увидел 4-й, узкий, прямо под столешницей. Я заметил его только потому, что его осветил мой поясной фонарь, который я забыл выключить. Казалось, открыть этот ящик невозможно. Ни защелки, ни кнопки. Я вытащил охотничий иридиевый нож и его несокрушимым лезвием нащупал еле заметную щель. Потребовалось немало терпения, но наконец что-то щелкнуло и открылся неглубокий ящик. В нем оказался только один пласталист, тоже карта. Я разложил ее на столе и принялся сравнивать с той, что дал мне Лугард. Частично они совпадали, но моя старая карта покрывала лишь около четверти новой. Опять я увидел сеть туннелей. Во всех случаях за преградами, которые я встретил, были обозначены продолжения туннелей, ведущие к каким-то помещениям или установкам. Ракетные шахты или что-то аналогичное. Рядом цифры, настолько мелкие, что их трудно прочесть. Я решил, что это код. Ну, раз эти помещения для нас закрыты, то ими можно заняться потом. Меня больше интересовал 3-й, холодный туннель. На карте Лугарда он был слегка обозначен. Здесь же имелось много подробностей. Судя по карте, этот туннель вел к пещере не меньше, чем та, в которой мы находились. А может, это просто одна большая пещера с узким переходом-туннелем. Дальняя сторона этой пещеры не была дорисована. Как будто этот конец составитель карты не исследовал и не знал истинных очертаний. Пещера на карте была слегка заштрихована, что имело особое значение. Поверх штриховки опять код. Я вспомнил рассказ Лугарда о ледяной пещере, в которой он нашел следы чужаков. Холод, тянувший из пещеры, свидетельствовал о большом скоплении льда, о специальное обозначение на карте, о важности этого места. Но никаких признаков выхода на поверхность из нее нет. Вывод получался такой. 2 известных выхода запечатаны, и нам придется возвращаться тем же путем, каким мы сюда попали. А для этого разобрать завал, остановивший Аннет. А за ним я вздрогнул, представив себе подъем. А ведь лифт не работает. Свернув обе карты, я сунул их в карман. Дальнейший осмотр комнаты связи и жилых помещений ничего не дал. Оружие я захватил с собой, решив тщательно поискать заряды для него. Оружие нам необходимо. Выйдя из штабного помещения, я услышал крик. «Дагни! Дайнан!» — гремело эхо. «Дагни! Дайнан!» Дверь казармы была распахнута. Оттуда струился свет. На пороге стояла Аннет. Это она кричала. Дальше, в полутьме, еще одна фигура. Это мог быть только Тед. Еще кто-то. Может, Гита. Она двигалась в направлении уступов. И я побежал, вспомнив трехпалые следы. Что случилось? Я поравнялся с Аннет, когда она снова позвала детей. Она повернулась, схватив меня руками. «Вир! Дети, они ушли!» И, продолжая держаться за меня, закричала. «Дагни! Дагни! Дайнан!» Кто-то с другой стороны включил прожектор. Его луч дотянулся до стены пещеры и осветил расщелину, в которую вели зловещие следы. «Домой!» Я расслышал это слово сквозь крики Аннет и увидел Приту. Встретив мой взгляд, она кивнула, как будто подчеркивая верность своих слов. Дагни хотела к маме, хотела домой. Она не понимала, что случилось. Когда Аннет пошла, чтобы принести поесть, Дагни притворилась, что спит, и убежала. А Дайнан, он никогда не оставлял сестру. Это правда. Куда бы ни шел один из близнецов, туда же и другой. Впрочем, обычно командовал Дайнан. Он не позволил бы сестре уйти во мрак одной. По-прежнему, думая о следах, я схватил Аннет за руку. «Тихо!» Всю силу вложил я в этот приказ. «Уведи всех! Всех!» Она, не понимая, смотрела на меня, но замолчала. «Мы здесь, кажется, не одни. Все, что я мог сказать. Зайдите вовнутрь и оставайтесь там. Переключите станеры на высокое напряжение». Из тьмы появился Тед. «Я нашел их следы», — сообщил он, и тут же спросил. «Вир, а выход?» Я покачал головой. «Выхода нет. А где ты видел следы?» Мои опасения подтвердились. Тед махнул в сторону холодной расщелины. «Аннет, Тед, заведите детей в бараке и не выпускайте. И еще». Я сунул Теду бесполезный лазер. «Обыщи все запасы и попробуй найти заряд к этому. Стреляй во все, что не сигналит фонариком». Он кивнул, не задавая вопросов. Аннет хотела что-то спросить, но я поторопил ее. «Уводи их». «А ты куда?» «За близнецами». Я уже сделал несколько шагов к расщелине, когда подумал еще об одной предосторожности. «Аннет, пусть прожектор будет направлен туда. Если мне предстояло иметь дело с созданием, живущим во тьме, то и свет может мне помочь».